Глава 9. Страх – это энергия, а согласно закону сохранения энергии, она не может исчезнуть без следа. Человек, как трансформатор, преобразует ее и при помощи разума кодирует, наделяя определенными свойствами. Точно таким же образом страх можно превратить в иной вид энергии, пропустив его через наш разум и наделив теми свойствами, которые нам желательнее. «Кажется, мы нашли способ перебираться на новый уровень без лифта», – предположила Маша. Вокруг крематория раскинулась зеленая полянка с мягкой сочной травой. Редкие шарообразные кусты, как будто подстриженные садовником и украшенные розовыми цветами, напоминали прическу танцовщицы фламенко и росли в шахматном порядке. Здесь не было и намека на урбанистический пейзаж пройденного круга. Они помнили, что тематические круги разделялись на виды, и было понятно, что их ждет по обстановке вокруг крематория. «Жаль, если мы так и не узнаем, добрались наши сокомандники до финиша или нет», — с сожалением произнес Павел. «А мне интересно, им будет жалко, что мы до него не дошли, как они думают, или нет?» Андрей присел на траву и вытянул вперед больную ногу. «Особенно интересно, что почувствует Гала. Я не думаю, что стоит ждать сочувствия. Мы почти не знакомы, не общались по душам и вообще находимся в мире, где смерть – явление настолько частое, что смысла сожалеть нет никакого. Люди умирают слишком быстро», – высказалась Маша. «Это больше не сакральное событие, несущее трагический окрас, а обыкновенность, которой не стоит придавать значения». «Это чужая смерть обыкновенность. А я себя как любил, так и люблю. И помирать мне так же страшно и совсем не хочется». Андрей приподнял рваную штанину и осмотрел рану. «Мне кажется, она уже выглядит неплохо». Заходить в крематорий не торопились. Павел испытывал страх перед тем, что им предстояло завтра стать во главе большого отряда. Ему казалось, что, зайдя внутрь, он тем самым подпишет обязательство неизвестно перед кем, что берет на себя ответственность за веренных ему людей. А не хотелось. Он никогда не любил быть на виду, руководить и вообще сторонился общественной активности. «Знаете, я что вспомнил?» Глаза Андрея загорелись. «Когда меня на лестнице догнал первый морской еж, я видел, что один его шип направлен мне в ногу, но уже ничего не успевал сделать. И он вошел в нее, но на самом деле ничего не произошло». «Тебе показалось?» – спросила Маша. «Нет, в том-то и дело, что я видел четко, как шип вошел в тело. Но я при этом подумал, что это ерунда, не страшно, один укол переживу. А в итоге в меня ничего не воткнулось, потому что я мысленно был готов к этому и не позволил страху обрести материальные свойства. А следующего мужика, вопящего как резанный поросенок, он проткнул, и у того пошла кровь фонтаном». «Мы это знали и без того». Павел вспомнил, что Светляк рассказал об этом на первом собрании. «Нет, мы знали, что явления в начале круга не имеют силы, пока статисты не накачают их страхом до полной материализации. И там уже все равно, боишься ты или нет. Но тебя могут убить. Как машины, которым было все равно, кого давить, труса или смелого. А тут получилось так, что я своим спокойным согласием с тем, что готов принять удар, просто дематериализовал морского ежа. Не уверен, что смогу повторить этот прием снова. Тут была куча факторов, сошедшихся вместе. Но стоит перепроверить. А вдруг нам специально дали сойти с круга, потому что мы родили мысль, которую не способны были воспроизвести Светляк и его команда», – предположила Маша. «Посмотрим». Павел не спешил принимать различные гипотезы. «Нам придется завтра самим организовывать людей, командовать. И самое ужасное, что они будут ждать от нас помощи. А нам придется, скрипя сердце, смириться с тем, что почти все они погибнут в ближайшие часы. До этого мы просто наблюдали, а теперь это будет наша ответственность». «Тебя кто-нибудь назначал ими командовать?» – поинтересовался Андрей. «Нет. Мы сами тут три круга всего намотали. Какой с нас спрос?» «Все равно нам придется, хотя бы по совести», – не согласился с товарищем Павел. «Совестливый-то наш! Статисты нас задушат массой, если мы пообещаем им хоть какую-нибудь надежду. Они сразу решат, что мы им обязаны, а когда одуреют от страха, у них останется единственный импульс в мозгу, что безопасно – это быть рядом с тремя знающими людьми, которые что-то обещали. Светляк через это уже прошел и понимал, как опасно обещать тем, кто вскоре перестанет себя контролировать». Павел усмотрел в словах Андрея правильный смысл. Он уже и сам не раз приходил к тем же выводам, но тогда на нем не висело никаких обязательств. «Мы сделаем так, как делал Светляк. Расскажем им правду об этом мире и как можно избежать проблем. Как они распорядятся, это их выбор. Ни в коем случае не стоит говорить, что мы их спасем, потому что если не спасем, значит виноваты. А я не хочу нести ответственность за тех, кто не может справиться с собой». «Вроде бы верно, но ты же не владела собой, а я тебя спас», — напомнил Павел. «Я тоже спас, но сами помните, что случилось. Вероятно, Маша, в отличие от Марины, спаслась бы и без твоей помощи». Андрей окончательно озадачил Павла своими доводами. «Ладно, до завтра не буду думать ни о чем». Павел упал в траву навзничь. «Спокойствие, только спокойствие». «А ты что, самоназначился на роль светляка?» — иронично поинтересовался Андрей. «Ты хотел?» — Павел лениво посмотрел на него одним глазом. «Не, боже упаси!» Андрей перекрестился. «Гарантированно, я могу завести только в ад». «Я так и думал». Павел снова закрыл глаза. «Не хочу быть светляком, но приходится». Маша легла на траву рядом с ним и положила свою руку поверх его. «Я уверена, что ты справишься. Человеку, которому на роду написано, что он никем руководить не будет, столько совести не дается», — произнесла она ободряюще. «А, по-моему, все совсем наоборот. Кто хочет руководить, у того совести нет. Потому что надо нести ответственность за дела, а хочется только руководить». Андрей снова нашел доводы против. «А ты не путай место, откуда тебя изгнали, с этим, где перевоспитывают. Тут все задумано так, как должно быть на самом деле. Человек совестливый руководит, трусливый и безответственный погибает на первом круге», — заступилась за свою точку зрения Маша. «И осталось только стать смелым», — тихо произнес Андрей. «Постепенно станем», — пообещал Павел, не открывая глаз. «Я бы поел чего-нибудь». «Надо идти занимать апартаменты. Только представьте, там все рассчитано на 30 человек, а будет всего трое». «Мы с Машей займем комнату светляка, где есть пульт громкой связи и будильник», — произнес Павел. «А ты, Андрей, можешь спать в любой квартире». «Серьезно?» Андрей испуганно посмотрел на Павла. «Ты хочешь, чтобы я ночевал один?» «Ха-ха-ха, ты что, боишься?» Павел рассмеялся. «Вообще-то да. Я даже ночуя в одной комнате слышу посторонние звуки, а тут один в квартире. Уж извините за все, что я вам сказал, но спать мы будем вместе». Пришел черед громко рассмеяться Маше. «Ничего смешного», — обиделся Андрей. «Я должен выспаться, чтобы нормально соображать на следующий день. Вы же помните, теперь мы самые опытные. К тому же во сне лучше заживают раны». «Я знаю, какой круг для тебя окажется самым сложным. Там, где нужно будет ночевать поодиночке». «Меня пугает не ночевка сама по себе, а тьма и уединение», — поправил Андрей Машу. «Вот именно, уединение», — Павел скинул руку. «Ты пугаешь собственную внутреннюю макаку, проецирующую звуковые и зрительные галлюцинации. Самый злейший страх исходит из тебя самого». «Ой, ну все, умнику дали слово». Андрей поднялся на ноги и поковылял к зданию. «Поднимайтесь, испытуемые, пора обживать помещение». Внутри обстановка ничем не отличалась от предыдущих крематориев. Разным было наполнение шкафов с одеждой, да немного различалась пища. На этот раз в гардероб положили прочные брезентовые спецовки, жутко некрасивые ботинки, выдерживающие серьезные нагрузки, и даже перчатки. В карманах костюмов лежали защитные очки, закрывающие половину лица. «Интересно, для чего это?» Андрей рассмотрел одежду. «Стройка или судовая верфь с кучей безумных сварщиков?» «Судя по обстановке снаружи дома, нас ждет что-то более природное», — предположил Павел. «Хотя утром может оказаться, что мы переезжаем на другой уровень». «Вот именно». В холодильнике лежали саморазогревающиеся каши. Маша активировала три порции и поставила их на стол. «Признаться, уже воротит от колбасы и сыра». Она открыла банку с йогуртом. «А если бы ты еще знал, из чего их делают?» Андрей многозначительно покачал головой. «Из чего же?» Ложка с йогуртом замерла на полпути до рта. «Из чего же?» — фыркнул Андрей и засмеялся. «Ха-ха-ха, я уверен, что тут ни один труп не пропадает зря». «Иди ты, фантазер!» На Машу его предположения не произвели эффекта. «А что, материализовывать страх они умеют, а остальное делают из натуральных продуктов? Не думаю». «Из страха получаются предметы, которые убивают, а из нежности получается йогурт, из ласки и заботы сыр, из любви колбаса», — придумала Маша. «Почему это колбаса из любви?» — не согласился Павел. «Из любви должен получаться торт «Птичье молоко». Белый, нежный, в шоколаде. А колбаса, она должна быть из героических мыслей, потому что в ней жилы, мышцы и селитра». «Из ваших мыслей только забористые таблетки могут получиться», — пошутил Андрей. Но если ваше предположение верно, и наши мысли влияют не только на производство страха, то я обещаю думать о чем-то приятном на следующем круге, чтобы узнать по содержимому холодильника, насколько это могло повлиять на ассортимент еды. После того, как шип не смог проткнуть мне ногу, я стал относиться к тому, что думаю, с большей ответственностью. «А давайте на самом деле попробуем завтра совместно думать о чем-нибудь одинаковом», — предложила Маша. «Вот прямо как выйдем на круг, станем намеренно посылать в эфир свои мысли». «Какие?» «Я не знаю, давайте договоримся. Например, радость». «Надолго нас не хватит», — засомневался Андрей. «К тому же страх гасится смелостью». «Не гасится», — не согласился Павел. «Смелость пересиливает страх, но он остается». «Ты прав, но мы точно не сможем веселиться, глядя, как на наших глазах гибнут люди. Нас еще накажут, решив, что мы радуемся именно этому», — предположил Андрей. Павел вздохнул и открыл банку с горячей кашей. Понюхал поднимающийся пар и взялся за ложку. «Предлагаю сегодня больше не портить себе аппетит разговорами об этом месте», — заявил он. «Это невыполнимо. Предлагаю мораторий на час». Андрей поднял ложку, указывая на старомодные настенные часы. «На час так на час», — согласился Павел. Компания несколько минут ела молчком, не отвлекаясь на разговоры. Павел справился быстрее всех и выбросил пустую банку в ведро под раковиной. «Согласитесь, есть что-то привлекательное в этом месте», — произнес он. «Сдурел?» — Маша посмотрела на него, как на полоумного. «Я не про всю концепцию, а про отдельные моменты. Никакой ежедневной рутины, типа заправки кровати, работы, учебы, постоянных мыслей «надо то, надо сё, а денег нет, а где взять» и тому подобное. Мы живем на всем готовом. Полное соцобеспечение, и каждый день нас ждет что-то необычное, загадочное, заставляющее развиваться. Я бы сказал, что это стопроцентная эффективность развития человека. Если бы вместо страха с нас спрашивали курс квантовой физики, то мы бы очень быстро смогли стать учеными». «У него жар», — усмехнулся Андрей. Маша протянула руку, чтобы пощупать лоб Павлу. «Да все со мной нормально. А вам разве не очевидно?» «Очевидно что?» — не поняла Маша. «Что нас каждое утро ждет загадочный круг или квантовая физика?» «Вместе». «Паш, меня в детстве пытались отдать в музыкальную школу, пока не поняли, что слуха у меня нет вообще. Так и с физикой. Не все ее смогут выучить, даже под страхом смерти. Ну, нельзя, конечно, смешивать душевные качества и знания. Я просто хотел сказать, что обучение бесстрашию здесь происходит с высокой эффективностью, и ради этого нас избавляют от ежедневной рутины, отвлекающей в той жизни от многих важных дел», — прояснил Павел свою точку зрения. «Это да, спасибо, позаботились». Андрей кивнул на три стороны, чтобы устроители точно видели, что он им благодарен за это. «Еще немного, и придется оставлять им жертвоприношение». «Им достаточно того, что есть», — пошутила Маша. «Ты нарушил мораторий. Не прошло и 15 минут», — напомнил Андрей, показав на часы. «Блин, у меня короткая память. Мне нельзя спорить на «бери и помни». Всегда проигрываю». Павел встал из-за стола. «Пойду разберусь, как пользоваться пультом громкой связи». Пульт находился в гостиной. Это был предмет из эпохи середины 20 века. Коробка из пожелтевшего от времени пластика с одним переключателем в два положения – выкол и эфир. Рядом с ним выпукло желтел глазок сигнальной лампочки. Из коробки на тонкой ножке из хромированного металла одиноко торчал микрофон. Павел перевел переключатель в положение эфир. Лампочка не загорелась. Он даже прикрыл ее ладонью, убедиться, что уличный свет не застит ее. Нет, она была неактивной, и никаких иных признаков работоспособности оборудования он не нашел. «Раз, раз!» – произнес он в микрофон. Звук нигде не воспроизвелся. Павел решил, что время работы оборудования не настало. При этом в душе шевелился червячок сомнения, что сюда они попали не по плану, и потому оборудование неактивно. А утром их перевезут на этаж команде светляка, и они снова выйдут на круг в одной группе. От этой мысли стало немного спокойнее. Рано ему было выделяться из общей массы. Не приобрел он еще никаких качеств, вынуждающих держаться отдельно от остальных. Павел повеселел и даже подумал, что ему намеренно дали прикоснуться к тому, что ждало в скором будущем, чтобы он свыкся с мыслью предстоящего лидерства. Павел осмотрел комод, на котором стоял пульт. Еще ни в одной квартире он не видел такого элемента обстановки. Наверное, это привилегия для командира команды. Он выдвинул верхний правый ящик. В нем лежал одинокий яркий листок, похожие на те, что раздают на улицах для привлечения клиентов. На листке лежал темный пластиковый пятак диаметром в 3 сантиметра. Павел взял его в руки и подошел к окну. На вид и вес он был пластиковым, с барельефом, не похожим ни на что известное. Он подкинул его несколько раз, как монетку. Пятак падал разными сторонами, и можно было подумать, что он нужен для принятия сложного решения, когда фактов нет, а принимать надо, и выбор делался в пользу случая. Павел оставил его на комоде рядом с пультом и вынул из ящика листок. На нем имелся текст. «Памятка лидеру. Помни, ни одно усилие не пропадает даром. Любое начатое дело обязательно завершится. А можно было пообещать, что через 3 круга ты вернешься домой с тугой сумкой денег». Павел бросил листок назад. Слово «деньги» прозвучало в антураже этого места инородно. Здесь не было магазинов, здесь ничего не покупалось и не продавалось. Базовые потребности удовлетворялись бесплатно и качественно. Излишества воспринимались как атрибуты людей, тешащих ими свое слабовольное тело. Таким людям здесь не место, и потому они гибли на первой волне первого круга. Не хватало духовного, но его недостаток заменяло необходимое саморазвитие, выражающееся в освоении преподанных уроков. «Не работает?» Маша вошла в гостиную с 2 чашками. «Кофе?» «Спасибо, да, буду». Павел взял одну. «Наверное, еще не время». «Ну да, как включиться, значит, статистов набрали полный комплект, и пора делать объявление», — решила она. «Не знаю». Павел сел в кресло. «Мне кажется, это ознакомительное помещение». «Ну какой из меня светляк? Я сам себя боюсь». «Не наговаривай, пожалуйста». «Я не уверен, что мне больше по душе. Убиться на круге или руководить толпой паникеров, гибнущих пачками?» «Я буду тебя поддерживать, как ты меня в самом начале», — пообещала Маша. «Это будет моей благодарностью». «Ты можешь отблагодарить и другими способами». «А меня?» — выкрикнул из кухни Андрей. «Это я научил его живительным пощечинам». «Конечно, и тебя отблагодарю в соответствии с твоими заслугами», — в шутку пообещала Маша. Андрей появился в дверях с чашкой чая в одной руке и бутербродом с маслом в другой. «Ого, диджейский пульт!» Его взгляд упал на прибор громкой связи. Он подошел вплотную к комоду и пригнулся к микрофону. «А теперь, ребята, все на дискотеку! Мы ставим песню «Шоссе в ад». Хорошей дороги!» Андрей рассмеялся над собственной шуткой, но, заметив реакцию Павла и Маши, замолчал. «А вы чего такие кислые? Радоваться надо, что в очередной раз надули смерть!» «У нас радость тихая», — Павел отхлебнул кофе. «А ты кем работал?» «С какой целью интересуешься?» — спросил Андрей. «Просто интересно узнать, как человек 40 годам сохранил такой оптимистичный характер». «Честно сказать, моя трудовая книжка пестрит большим количеством записей. Я сменил очень много рабочих мест». «Неусидчивый или неуживчивый?» — поинтересовалась Маша. «Как вам сказать?» — Андрей задумался. «Есть же мудрость. Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше, а дурак там, где его еще не знают. Последнее про меня — веселый дурачок. Собственно, самостоятельно я уволился всего 2 раза. В остальные меня выгоняли. А у нас городок маленький, и количество рабочих мест, на которых про меня не знали, катастрофически сокращалось». Он вздохнул. «Потому и выбрали в этот мир». «Смело», — оценила Маша его признание. «Я бы сказала, что тебе отсюда за такое признание можно увольнять». «Я готов. Где подписать?» Андрей завертелся на месте. «Ах да, увольнение только вперед ногами. Смелость, как я заметил, не дает 100% гарантии от гибели. Следовательно, дело не только в ней». «А в чем?» — спросил Павел. «Без понятия. Может быть, молиться надо перед сном и просить Боженьку простить все грехи. А может, найти потайной лаз в этом доме и свалить назад в свой мир и жить, как жил. А если нам действительно мысленно обращаться к тем, кто создал это место, и просить простить и вернуть назад? Мы же поняли, что нас сюда забрали за трусость. А признание этого и желание бороться с собственными слабостями – это ведь тот результат, на который они рассчитывали», – предположила Маша. «Это все предположение. Вполне возможно, что никакого исправления нет. А мы просто развлекаем невидимых зрителей, как в телевизионном проекте. Они делают на нас ставки». «Да, они выбрали нас за трусость, посчитав, что мы худшие из породы людей. И таких не жалко пустить на фарш на потеху публике», — озвучил Павел свою версию. «Нет, не может быть!» — громко возмутилась Маша. «Не могут существа такого уровня развития быть такими жестокими». «Очень даже могут. Ты посмотри, насколько люди бывают более жестокими, чем животные. А представь тех, кто находится над нами с таким же интервалом, с которым мы отличаемся от животных. Представила? Худшие из них будут намного опаснее самого опасного человека. Так что я не удивлюсь, если вместо поощрительного приза нас убьют каким-нибудь изуверским способом. «Паш, кончай депресняк гнать», — попросил Андрей. «Тебе лучше думать над тем, как правильно настраивать людей, чтобы не гибло 99% за один круг». «Я не знаю, как их мотивировать правильно. Они попадают сюда со своими представлениями обо всем, а я их должен за 5 минут заставить поверить в себя». «А ты сам в себя поверь», — предложила Маша. «Ты мне нравишься, хотя 3 дня назад я считала тебя валенком. В тебе есть харизма. Ты немного хмурый, но при этом похож на одинокого вампира, который познал вселенскую мудрость через вечность и держит ее в себе, как ценный, но тяжелый груз. Обещаю, женщины за таким светляком пойдут». «Мужики-то не пойдут за таким», — решил Андрей. «Но, с другой стороны, это большой плюс, если у нас будет команда с большим перевесом в сторону смелых женщин». «Одобряю, если мне найдется должность поставщика-наложниц для утех одинокого вампира». «Ну, хватит вам». Павел не проникся чужой мотивацией. «Скажете тоже, одинокий вампир». «Я почти на 100% уверен, что мы немного опередили события, отправившись по запасному пути. Мы еще вернемся в старую команду». «Как скажешь. Надо поваляться после обеда». Маша ушла в спальню и заскрипела кроватью. «Что сидишь?» – спросил Андрей. «Иди, составь компанию». «Думаешь?» – засомневался Павел. «Тебе почти в любви признались. Назвали загадочным вампиром». «Старым загадочным вампиром, который еще недавно был валенком». «Был же, а не является». «Это она признала ошибку, что не сразу поняла, кто ты есть на самом деле». «Будешь вести себя как лох, Маша быстро сбежит от тебя к новенькому, который не будет так мяться и сомневаться». «Ладно». Павел поднялся с кресла. «Что это за ладно? Ты что, одолжение кому-то делаешь?» Андрей скептически хмыкнул. «Тоже мне, Эдвард Каллен». Павел зашел в спальню. Еще не успевшая высохнуть после испытания одежда Маши лежала на полу у кровати. Павел прикрыл дверь, разделся и юркнул под одеяло. «Наконец-то!» Маша накрыла их с головой. «Ты такой несообразительный!» «Опыта маловато», признался Павел смущенно. «Так набирайся, пока я добрая». К плохо скрываемой зависти Андрея они не покидали спальню в течение часа. Затем Маша пробежала в душ, а Павел отправился на кухню, чтобы вскипятить чайник. За окном начинало смеркаться. Пришлось включить свет. Подходил момент, когда светляк должен был сделать обращение к статистам. Пока чайник грелся, Павел думал, что он мог сказать такого, чтобы спасти людям жизнь. Возможно, по наивности полагал, что у него есть шанс повлиять на людей, чтобы они смогли противостоять провокациям страха. «Ну что, отсосали друг другу кровушки, вампиры?» Андрей появился в дверях. «Да, трудно тебе без женщины». Павел выключил засвистевший паром чайник. «Согласен. Чувствую себя неполноценным и обездоленным». «Как думаешь, в чем была разница между Машей и Мариной?» Неожиданно поинтересовался Павел. «В смысле? Почему Маша хочет жить даже в таком дурдоме, как это место, а Марина предпочла смерть?» Андрей задумался. «Может быть, у Марины была хорошая жизнь, семья, дети, и она не смогла смириться с тем, что их нет?» Неуверенно предположил Андрей. «А ты как думаешь?» «Не придумал еще». «Зачем спросил?» «Мне же надо сегодня будет что-то сказать в микрофон». «Так ты же думаешь, что мы все равно вернемся в старую команду?» «А вдруг нет?» «Если я ничего не скажу, то люди завтра будут не готовы покинуть крематорий, и многие сгорят по моей вине», — поделился Павел своими опасениями. «Ты же знаешь, в крематорий привозят мертвецов. Это название дому дали не случайно. Для тех, кто нас сюда отправил, мы мертвецы, которых можно использовать дважды». «Я не буду тебя слушать, Андрей. Скажу речь как положено. Услышат меня или нет, дело десятое». «Думай сам, Паш. У тебя голова большая, мозгов немного, справишься. Тем более ты снял сексуальное напряжение, а отсутствие тестостерона делает мужчину умнее». Павел никак не прокомментировал слова товарища. Его мысли блуждали в поисках подходящей идеи. Он заново представил себя в тот момент, когда оказался на первом круге. Что могло бы повлиять на него так сильно, чтобы он взял себя в руки, как опытный участник испытания? «О, с легким паром!» – поздравил Андрей Машу, вышедшую из ванной с полотенцем на голове. «Спасибо. Паш, сделай мне кофе», – попросила она. Павел не отреагировал, погруженный в размышления. «Паш!» — позвала она громче. «А что?» — он встрепенулся. «С легким паром». «Спасибо. Вообще-то я просила сделать мне кофе». «Сейчас». «Моя госпожа!» — добавил Андрей. «Ладно, я сама». Маше не понравилось замечание Андрея, выставляющее Павла подкаблучником. «О чем думал? Что сказать людям сегодня?» «Светляк не слишком парился над этим. Скажи, как есть, что завтра будет большая задница, и только самые смелые смогут избежать ее». «Люди, будьте смелыми», — посоветовала подруга. «Я уже понял, что вы с Андреем речь писать не умеете. Сам придумаю, что ляпнуть». И «если действительно тебя изберут светляком, у тебя получится подсадить задиру на штырь, как у того светляка на нашем первом круге, помните?» — спросил Андрей. «Нет», — Маша замотала головой. «Ты-то точно ничего не помнила. Пашка тебя обморочную за собой таскал». Маша смутилась и бросила на Павла признательный взгляд. «Я не думаю, что светляк управлял этим процессом. Он просто знал, что за этим последует», — предположил Павел. «И хорошо, что это случилось у нас на глазах. Иначе я мог пустить в дело свой нож и висел бы вместе с тем задирой, как воин из отряда Спартака на римской дороге». «Да уж, корпоративные взаимоотношения здесь ценят очень высоко», — пошутил Андрей. На кухне несколько раз моргнул свет. Затем дом начал движение вверх. Зеленый пейзаж за окном быстро растворился в тумане. Троица замерла, понимая, что все пошло по тому плану, который они не совсем желали. Дом начинали заселять статистами. «Павел, крепись», — произнес Андрей и протянул товарищу руку. «А что, если светляк не я?» «А кто, я, что ли?» — Андрей замотал головой. «Не, я вообще не способен никем руководить, даже собой». «Из меня тоже лидера не получится», — призналась Маша. «Я спокойнее чувствую себя на вторых ролях. Подсказывать люблю, но не руководить». «Я тоже никем не руководил, кроме отряда орков в компьютерной игре». «Вот, отлично. Что орки, что статисты, и те, и другие проклятые». В шутку обрадовался Андрей. «И не бегай от судьбы, как собака от червей. Мы в коллективе постановили большинством голосов, что должности светляка из нас троих достоин только ты». «Это не выборы. Это страх перед персональной ответственностью», — ответил ему Павел. «Ай, ну я смирился. Чем тут еще заниматься, как не водить людей по кругу?» «Звучит двусмысленно, но я рад, что ты готов. Дружбан!» Андрей активно потряс Павлу руку. «Мы за тебя горой!» «Обещаю после каждого круга расслабляющий массаж». Маша встала позади Павла и помассировала ему трапециевидные мышцы. Они просидели на кухне до ужина, разговаривая ни о чем. Поужинали и ждали, когда придет время обращаться к статистам. «На моих часах, кажется, было около 6». Маша подошла к настенным часам и увидела, что под цифрой 8 стоит восклицательный знак. «До 8 оставались считанные минуты». «Скоро», — сообщила она. «Тут знак». «Я пойду в гостиную и закрою дверь. А вы не входите, пока я не поговорю», — попросил Павел. «Конечно. Я уверен, что мы будем слышать твою речь через динамики». Андрей кивнул на спиральный рисунок из дырочек над кухонной дверью. «Главное, чтобы вас не было рядом, иначе я не соберусь с мыслями». «Не переживай. Мы будем сидеть здесь, пока ты не закончишь», — пообещала Маша. Павел ушел в гостиную и встал перед пультом. Мысли в голове путались. Он сильно волновался, как никогда в жизни. Два страха одновременно мешали ему собраться. Павел боялся публичных выступлений и ответственности перед людьми. Он никогда не давал обещаний, которые не мог выполнить. Из-за этого его иногда считали простоватым, иногда грубияном. Лампочка на пульте загорелась оранжевым пятном. Одновременно хрюкнули все динамики в квартире. Павел вздрогнул и покрылся потом. Занес руку над тумблером и не решался перевести ее в рабочее положение. У него не было представления, с чего начать разговор. 2 минуты он колебался. Понимал, что не может отказаться, потому что люди обязаны знать, что их ждет. Но ждал какого-то знака, типа сюрприз. Когда бы настоящий светляк забежал в комнату и сказал бы, что это была проверка? Никто не забежал. Павел щелкнул тумблером. В динамиках раздался еле уловимый однотонный звуковой фон. «Раз-раз, меня слышно?» – произнес он в микрофон. Собственный голос из динамика напугал его. Скрипучий, чужой. «Меня зовут...» – Павел запнулся. Светляк не представлялся по имени. «В общем, имя мое неважно. Сегодня я исполняю роль человека, который обязан проинформировать вас о месте, где вы оказались». Он выдохнул и вытер пот со лба рукавом. Названия у него какого-то нет, но есть различные вещи и явления, присутствующие здесь. Скажу сразу, место это опасное. Отбор сюда вы прошли по причине неумения перебороть свои страхи. Завтра утром, после того, как я вас разбужу, у вас будет час, чтобы собраться и выйти на улицу. Дом, в котором вы сейчас находитесь, называется крематорий. Если вы проигнорируете мои предупреждения и замешкаетесь, то с вами случится то, что обычно случается с покойниками в крематориях. Отнеситесь к моим словам со всей серьезностью. Я очень хочу, чтобы на завтрашних испытаниях вы оказались готовы к ним. Сейчас я расскажу вам то, к чему сам пришел и чего мне не хватало на первом круге. Кругом тут называют маршрут, которым нам придется добираться до следующего крематория. Суть моих выводов в следующем. Мы знаем, что такое трусость. Это неумение сопротивляться страху, потеря контроля над собой и все последствия этого. Необдуманное действие, усугубляющее ситуацию. А теперь представьте двух женщин, прошедших испытания. Одна справилась, потому что верила, что ее спасут. Вот такая у нее была странная вера. Но она знала, что найдется человек, который ей непременно поможет. А вторая выжила, потому что ее спас тот, у кого была вера, что он обязан кого-то спасти. Их обеих спасла вера, но вторая все равно погибла, потому что не должна была выжить. Мы должны найти в подсознании зацепку, работающую даже после того, как оно спрячется в закоулке мозга от страха. Эта зацепка – вера, что ваша жизнь имеет значение, что она – божественное сияние, которое вы держите в своих руках. Ложитесь спать с мыслями, что вы ценность, и ее надо сберечь. Завтра будет страшно, это я гарантирую. И пусть это не будет сюрпризом. На этом все. Разбужу в 7 утра по местному времени. Спокойной ночи. Павел перевел тумблер в положение выкол и вытер пот со лба. Маша забежала в гостиную со слезами на глазах и бросилась обниматься. «Ты красиво сказал!» «Некрасиво, но красочно», — добавил Андрей, заглядывая в комнату. «Завтра узнаем, насколько проняла твоя речь статистов». «Ой, а что там светится?» Маша увидела, что из щелки выдвижного ящика исходит свечение. Открыла ее и вынула пятак, который Павел посчитал дешевой пластиковой поделкой. Он светился ореолом жука, расправившего крылья. Того самого светляка, указывающего путь во тьме. «Мне кажется, тебя официально назначили на должность». Маша протянула пятачок Павлу. «Поздравляю!»